Правильная осанка. Понятие об осанке складывается из учета положения головы, состояния плечевого пояса, выраженности изгибов позвоночника, наклона таза и оси нижних конечностей. Большое значение имеет вертикальная ось всего тела. Оценка осанки. Поставьте раздетого ребенка перед собой и оцените положение его тела спереди. Голова должна располагаться по центру, без наклона, в какую-либо сторону. Надплечья, подмышечные впадины, ключицы должны быть симметричны. Гребни подвздошных костей, треугольники талии, пространство между боковыми поверхностями туловища и свободно опущенными руками должны быть одинаковыми. Оценивается также симметричность надколенников и лодыжек и вертикальность осей нижних конечностей. Затем оцените осанку сбоку. Вертикальная ось тела – это условная линия, которая в норме проходит от макушки через наружное отверстие слухового прохода по заднему краю нижней челюсти, через тазобедренный сустав, по переднему краю коленного сустава и спереди от наружной лодыжки. Важно, чтобы ребенок держался прямо, не наклоняясь вперед и не откидываясь назад. Особое внимание следует обратить на конфигурацию позвоночника, оценить его физиологические изгибы. Позвоночник должен иметь равномерно волнообразный вид, что является основным моментом, так как кривизны, по законам механики, придают позвоночнику большую устойчивость, сопротивляемость, увеличивают его рессорные свойства и облегчают возможность сохранения равновесия. В норме позвоночник имеет умеренно выраженные изгибы: шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз и крестцовый кифоз, которые формируются к 6-7 годам. Затем оцените состояние мышц брюшного пресса. У детей дошкольного возраста допустима некоторая выпуклость живота. Ноги должны быть выпрямлены в коленных суставах, но недопустимо их переразгибание. В последнюю очередь осанка оценивается сзади. Голова должна располагаться посередине, надплечья, гребни подвздошных костей, лопатки должны располагаться на одном уровне и на одинаковом расстоянии от позвоночника. Треугольники талии одинаковы, положение позвоночника определяется по остистым отросткам позвонков, они должны располагаться строго по средней линии. Для того, чтобы остистые отростки были видны лучше, попросите ребенка наклониться вперед и проведите сильно с нажимом пальцами по выступающим косточкам. Красный след сохранится некоторое время и поможет вам оценить позвоночник. Есть еще один способ – отвес, то есть веревочка с грузиком. Устанавливается у 7-го шейного позвонка и должен совпасть с линией остистых отростков. Обратите внимание на подъягодичные складки, коленные складки, лодыжки и пятки. Все эти ориентиры помогут вам выявить, если она есть, разницу в длине ног.